Наталья Ром. Азбука знакомств. Охота на любовь. Шаг номер один. Начните первым разговор. Или о том, как задать вопрос, чтобы начать и поддержать беседу. Шаг номер два. Практикуйтесь на свиданиях. Или почему нужно ходить на свидание 4 раза в неделю. Шаг номер три. Действуйте творчески. Или что делать и чего не делать на свидании. Шаг номер четыре. Дайте шанс своему партнеру. Или правила 3 встреч. Здравствуйте, друзья! Наша серия тренингов посвящена умению знакомиться с противоположным полом. Если вы по каким-то причинам не слушали первый урок, жаль. Рекомендую приобрести и послушать. Так вы получите более полную картину и понимание, с чего все-таки надо начинать. В первом уроке мы выясняем, почему люди не умеют знакомиться, какие страхи и предрассудки нас сопровождают и как с этим бороться. А также обсуждаем, что нужно изменить в своем имидже, чтобы выглядеть более привлекательно. Как видите, все аспекты достаточно важные, поэтому обязательно послушайте первый урок. В этом уроке тренинга мы продолжим обучение и начнем общаться. Учиться общаться с противоположным полом. Вообще, многие проблемы кроются в том, что люди не умеют разговаривать. Все беды, ссоры и непонимания исходят из-за неумения строить разговор. Поэтому чему удивляться, что мы не умеем знакомиться? Мы просто не знаем, с чего начать. Изучив урок, вы узнаете, как правильно вести беседу на первом свидании, какие вопросы нужно задавать, что делать и чего не делать на свидании. Также мы поговорим о том, какие стереотипы нас сопровождают при первом контакте с противоположным полом, как с ними бороться. Стереотипы – это наш главный враг. Помните об этом и старайтесь избавляться от ненужных ярлыков. Вы узнаете, почему так много наших знакомств так и не имеют продолжения. Кто в этом виноват и что делать? Классический вопрос. А ответ вы проверите на практике. Как всегда, я даю практические задания и повторяю, что очень важно выполнять их. Без практики ваши теоретические знания лишь останутся теорией, и вряд ли вы тогда измените свою жизнь. Начните с того, что вам покажется наиболее легким и понятным. Запишите отдельные фразы, предложения и запомните их. Проговорите, прорепетируйте их дома с родными или близкими вам людьми и воплотите ваши знания на практике. Действуйте, действуйте и еще раз действуйте. Если у вас есть цель, то вы обязательно ее достигнете. Итак, начнем. Шаг номер один. Начните первым разговор или о том, как задать вопрос, чтобы начать и поддержать беседу. Скажите, вы сможете задать вопрос так, чтобы непринужденно вступить в контакт и завязать беседу? Многие скажут, что вопросы задавать умеют все. Любопытство заложено в человеке изначально. Вот и хорошо, что у вас есть любопытство. Самое главное – научиться им управлять, чтобы оно, ваше любопытство, не перешло в профессию следователь-дознатель. Тогда от вас сбегут даже самые болтливые собеседники. Успех в установлении контакта связан с вашим умением задавать нужные вопросы и добиваться необходимых ответов. Это умение поможет вам завязать знакомство и развить беседу, что является нашей основной задачей. Ну и потом, это всегда поможет вам сохранить дружбу, встретить нового партнера по бизнесу, ну или просто подружиться с соседями. Вы, наверное, помните такие моменты, когда ваш вопрос оказывается неудачным. Вопросы задают все, но лишь немногие знают, как это делать правильно, чтобы беседа пошла в нужном направлении. Когда на свои вопросы вы получаете односложные ответы, то вполне возможно, что дело не в том, что собеседник настроен недружелюбно или вы его не интересуете. Скорее всего, вы выбрали не тот тип вопросов или задали их не тем тоном. Существует 2 типа вопросов – открытые и закрытые. Закрытые вопросы. Закрытые вопросы требуют односложного ответа. Например, «Откуда вы?» «Я из Тамбова». «Вы бегаете по утрам?» «Да, я каждый день пробегаю по 5 километров». «Мы можем встретиться в 5:30 или в 6?» 6 часов будет наиболее подходящим временем. «Вы считаете, что наша система образования требует серьезных изменений?» «Да, система образования требует серьезного пересмотра». Видите, все ответы мы получаем краткие. Закрытые вопросы нужны нам, чтобы заставить человека раскрыть какие-либо факты из собственной жизни, с тем, чтобы вы смогли использовать их для построения дальнейшего разговора. «Я из Тамбова». «Да, я каждый день пробегаю по 5 километров». Также закрытые вопросы задают, чтобы определить позицию собеседника по интересующему вас вопросу. 6 часов будет наиболее подходящим временем. «Да, система образования требует серьезного пересмотра». Когда вы узнали о собеседнике некоторую поверхностную информацию, закрытые вопросы делают беседу унылой и скучной. После каждого из них воцаряется тягостное молчание. Люди, которым задают подряд несколько закрытых вопросов, начинают ощущать себя, как на допросе. Поэтому в ход должна пойти тяжелая артиллерия или открытые вопросы. Что такое открытые вопросы? Поговорим о них. Чтобы ваш собеседник раскрылся, чтобы разговор получился интересным и продолжительным, советую вам использовать открытые вопросы. Тогда вашему партнеру, да и вам, будет легко найти общий язык, потому что открытые вопросы подразумевают, что ответ обязательно будет состоять из нескольких слов. Например, когда вы немножко узнали своего собеседника, кто он, кем он работает, и понимаете, что он готов продолжить разговор, вы можете спросить его: «А как получилось, что вы выбрали именно эту работу? Как такая необычная работа повлияла на вашу личную жизнь?» Спросив кого-либо, откуда он, и обнаружив, что из деревни, вы можете задать ему открытый вопрос, типа: «Как получилось, что вы переехали сюда? Как жизнь в деревне отличается от жизни здесь, в городе? Как вы считаете, лучше провести детство в деревне или в городе?» Сейчас я попрошу вас взять ручку и бумагу, записать или запомнить слова, благо их немного, которые используются для открытых вопросов и для закрытых. Запомнив их, вам будет легче вести разговор. Итак, закрытые. Кто? Когда? Где? Который? Открытые. Как? Почему? Зачем? Каким образом? Расскажите мне о. И одно слово относится к варианту двух типов. Это что? На этот вопрос можно получить как односложный ответ, так и ответ, который раскроет собеседника. Например, вопрос: «Что нужно сделать, чтобы стать футболистом?» Можно получить ответ: «Много тренироваться». Или на этот вопрос невозможно сразу ответить, так как футбол требует от тебя много сил и вложений. Это становится не только спортом, но и образом жизни. Лучше начать тренироваться в раннем возрасте и записаться в хорошую секцию и так далее. Чувствуете разницу? Как во втором случае, вопрос «что» получился открытым. И вы получаете объемную информацию о своем собеседнике, на основе которой сможете дальше строить ваш диалог. Возможно, и на закрытый вопрос получить многосложный ответ. Это лишь будет означать, что вашему собеседнику комфортно в вашей компании. Открытые вопросы помогают человеку не только расслабиться, раскрыться, но и почувствовать ваш интерес к себе. Контроль в беседе остается за тем, кто задает вопросы, потому что вы управляете и темой, и ходом разговора. Например, вы говорите своему собеседнику: «Ты такая загорелая, ты из отпуска? Где была?» Вопрос «где?» обозначает закрытый. Соответственно, получаем ответ: «Да, я только что вернулась из Египта». Вы получили короткую информацию, на основе которой сможете задать кучу вопросов и узнать об интересах вашего собеседника. «Какая погода там была?» «Почему решила поехать именно в Египет?» Ты была на дайвинге или других экскурсиях? Расскажи о самом ярком впечатлении. Согласитесь, ответ, а скорее всего вы услышите рассказ, может стать продолжительным и интересным. Все зависит от вашей искренней заинтересованности и умений поддержать разговор. А самое главное – слушать. Потому что по вашим движениям или интонации можно почувствовать, насколько вы заинтересованы в беседе. Помните и о том, что интересно должно быть не только вам, но и собеседнику было бы приятно разговаривать. Поговорим, каких вопросов стоит избегать. Первое. Вычеркните из своего лексикона вопросы-клише и вопросы общего характера. Они только испортят дело. Например, если вдруг ваш собеседник решит пожаловаться, что его жизнь скучна и однообразна, а вы зададите ему вроде простой вопрос «почему?», вам ответят «потому что…» и тем самым вся беседа перейдет на заунывный тон. Для хорошего знакомства это ненормально. Избегайте этого. Этот вопрос носит слишком общий характер. И в данной ситуации это все равно, что открыть кран. Чем сильнее вы открываете, тем более сильную реакцию вы получаете. Но до определенного момента. Точно такой же характер носят и другие вопросы. Расскажите о себе. Что новенького? Этп. Вопрос. Ну как сегодня работалось? Звучит скорее как стандартное клише, направленное скорее на поддержание разговора, чем на получение действительно интересующей собеседника информации. Стандартные вопросы влекут за собой стандартные же ответы. Нормально, неплохо или как обычно. Каков вопрос, таков ответ. Нужно почувствовать себя корреспондентом. Вы когда-нибудь слышали, чтобы журналист задал вопрос? «Как сегодня прошла ваша встреча, Владимир Владимирович?» Что ответит президент? «Хорошо» или «Я доволен». Даже несмотря на то, что вопрос «как» относится к категории открытых, в данной ситуации он может сыграть роль закрытого. Такая формулировка вопроса будет считаться клише. Теперь подумайте сами, как правильно нужно сформулировать вопрос, чтобы получить ответ, из которого вы сможете получить всю исчерпывающую информацию.